Новоявленная дочка была изящной, ее портил лишь толстый слой косметики. Коричневая помада какого-то упаднического оттенка размазалась вокруг детских губ. Ресницы, мохнатые по тяжести туши, напоминали гигантских многоножек. Концы коротких черных волос отливали пурпуром. Потертые джинсы сползли из плоского живота. Маленькие груди, затянутые в черный, абсолютно ненужный лифчик, проглядывающий в низком вырезе облегающего топа. «Нам нужно поговорить». «Не о чем нам говорить». Мэтт удивленно уставился в осунувшееся детское личико. Уайнона, очевидно, понятия не имела, что он наслушался от своих сестер еще не такого. Поэтому Мэтт пронзил ее предостерегающим взглядом, который обычно приберегал для Энн Элизабет, самой упертой из всех его младших родственниц. «Открой дверь». Он видел, как она собирается с мужеством, чтобы послать его куда подальше. Не найдя подходящих слов, девочка молча отступила. Мэтт протиснулся мимо нее в гостиную, убогую, но чистую. На столе лежала замусоленная книга по уходу за ребенком. «Насколько я понял, все это время ты справляешься одна». «Вовсе нет. Конни только что ушло в бакалею. Соседка, которая за нами присматривает». «Это расскажешь кому-нибудь другому». «Хочешь сказать, я вру?» «Именно». Похоже, такая прямолинейность ей не слишком понравилась, но делать было нечего, поэтому девочка благоразумно промолчала. «Где малышка?» «Спит». Он не заметил особого сходства между девочкой и Сэнди, если не считать цвета глаз. Сэнди была большой и шумной, громкоголосая, большегрудая, наказание Божье, с добрым сердцем и неплохими мозгами, унаследованными должно быть от матери. Жаль, что она почти никогда ими не пользовалась. «А где бабушка? Почему она не приехала?» Девчонка принялась грызть и без того обкусанный едва не до корня ноготь. «Она в Австралии. Изучает жизнь аборигенов. В Аутбеке. Она преподает в колледже». «И она отправилась в Австралию, зная, что внучки остались совсем одни?» — скептически бросил Мэтт, даже не пытаясь скрыть недоверие. «Конни все время... Прекрати врать. Нет тут никакой Конни. А если ты будешь и дальше молоть чушь, через час вас отсюда заберут и отправят в приют». Лицо девочки исказилось. «Никого нам не нужно, мы сами справляемся. Почему бы тебе не убраться ко всем чертям? Не суй нос свой не в свое дело». Глядя в злое, раскрасневшееся лицо, Мэтт невольно вспомнил приемных детей Хавловых, появлявшихся и исчезавших с омерзительной регулярностью. Настоящие звереныши. Некоторые были готовы плевать в глаза хоть всему миру, их не смущали следовавшие за этим побои и издевательства. «Объясни, где твоя бабушка?» — немного смягчившись, спросил он. Она пожала плечами. «Они с Сэнди не ладили. Из-за пьянства Сэнди и многого другого. Бабушка не знала об аварии». Мэтт не удивился, услышав, что девочка зовет мать по имени. Как еще можно было обращаться к его бывшей жене, давно имевшей задатки алкоголички? «Хочешь сказать, бабушку не известили о гибели Сэнди?» «Известили. Я не могла позвонить сразу, потому что не знала номера, но пару недель назад получила открытку с видом Аутбека и ответила. Написала, что случилось с Сэнди и Трентом».